промолвил он, умудряясь придать своему голосу одновременно серьезный и насмешливый тон. «Если ты пригласишь меня, потом тебе уже будет трудно от меня избавиться». Как будто теперь она хотела избавиться от него. Нет, больше она не повторит свои ошибки. Ее улыбка это подтверждала. Ее викинг вернулся к ней, и теперь она ни за что его не отпустит. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Татьяна Дюпина. Звукорежиссер Лидия Антоненко. Киев, 2006 год.